Глава 18. Отливка Юпитера. А теперь, с разрешения читателя, мы покинем Шатле и вернемся в Нельский замок. На крик Бенвенута собрались подмастерья и последовали за ним в литейную мастерскую. Все отлично знали, с какой горячностью работает учитель. Но никто до сих пор не видел, чтобы лицо его пылало таким огнем, а глаза сверкали так ярко. И если бы кто-нибудь запечатлел в этот миг выражение его лица, создав статую самого художника, то получилось бы прекраснейшее в мире произведение искусства. Все было готово. Восковая модель фигуры, покрытая слоем глины и скрепленная железными обручами, лежала в обжиговой печи. Дрова были аккуратно уложены, Бенвенуто с четырех сторон разжег огонь. Еловые, хорошо высушенные поленья мгновенно вспыхнули, и пламя охватило всю печь, так что форма оказалась в центре огромного костра. Из специальных отверстий стал вытекать воск, а форма обжигаться. Это была первая стадия работы. Тем временем подмастерья вырыли возле печи большую яму для отливки статуи. Челлини, не желавший терять ни минуты, решил сразу же после обжига формы приступить к этому важнейшему делу. 36 часов подряд вытекал воск из формы. И все это время подмастерья сменялись повахтенно, как матросы на военном корабле. Бенвенуто не отдыхал ни минуты. Он ходил вокруг печи, подбрасывал дрова, подбодрял учеников. Наконец художник убедился, что весь воск вытек и форма прекрасно обожжена. Была закончена вторая стадия работы. Третья и последняя стадия заключалась в плавке металла и в отливке статуи. Подмастерья, не понимавшие, почему учитель трудится с такой неукротимой энергией, с таким неистовым пылом, уговаривали его немного отдохнуть, прежде чем приступать к литью. Но каждый час отдыха, соответственно, удлинял срок тюремного заключения Асканио и муки Коломбы. И Бенвенуто наотрез отказался прилечь. Можно было подумать, что он сам сделан из того металла, из которого собирался отлить Юпитера. Он приказал обвязать форму крепкими веревками. Затем ее подняли при помощи воротов, со всевозможными предосторожностями перенесли к вырытой яме и бережно опустили туда, вровень с печью. Здесь Бенвенуто укрепил форму, засыпал ее землей, которую плотно утрамбовал, и провел внутрь глиняные трубки для подачи металла. Все эти приготовления заняли остаток дня. Наступила ночь. Уже 48 часов Бенвенуто Челлини не спал. Более того, он не прилег и даже не присел. Напрасно подмастерья упрашивали его отдохнуть. Напрасно ворчала Скацоне. Учитель ничего не хотел слушать. Казалось, его поддерживает какая-то сверхъестественная сила. И не обращая внимания на воркотню и уговоры, он, как генерал после боя, продолжал резким, властным голосом отдавать приказания. Бенвенуто хотел тотчас же приступить к отливке. Этот энергичный человек, привыкший преодолевать все препятствия, решил подчинить своей могучей воле самого себя. Падая от усталости, с недаемой тревогой и лихорадкой, он заставил свое тело повиноваться. А подмастерья тем временем один за другим выбывали из строя точно солдаты во время сражения. Печь для плавки была готова. Бенвенуто велел заполнить ее слитками чугуна и меди, расположив их симметрично, чтобы жар охватил весь металл и плавка шла быстрее и равномернее. Потом он сам развел огонь в этой печи. Дрова были еловые, очень сухие и смолистые. И пламя, поднявшись выше, чем ожидали, охватило деревянную крышу литейной мастерской, которая тотчас же загорелась. Испугавшись пожара, а главное, нестерпимого зноя, все подмастерья, кроме Германа, разбежались. Но Бенвенуто и Герман могли выдержать и не то. Они взяли по топору и принялись рубить деревянные подпоры, на которых покоилась крыша. Минуту спустя пылающая кровля рухнула. Тогда Герман и Бенвенуто стали баграми засовывать обгорелые бревна в печь. Огонь усилился, и плавка пошла еще лучше. И тут силы покинули Бенвенуто. Шутка ли? 60 часов он не спал, 24 часа не ел и все-таки был душой, стержнем этой кипучей деятельности. Им овладела сильнейшая лихорадка. Лицо, только что горевшее огнем, покрылось смертельной бледностью. В раскаленном воздухе литейной, где никто не мог выдержать, кроме него, Бенвенуто дрожал от холода, и зубы его стучали так, будто он находился среди вечных снегов Лапландии. Заметив состояние учителя, подмастерья окружили его. Он все еще пытался бороться с болезнью, отрицал свое поражение, ибо ему казалось позором покориться даже неизбежности. Но в конце концов и он должен был признать, что окончательно выбился из сил. К счастью, самое главное было уже сделано. Плавка близилась к концу. Оставалась лишь чисто техническая работа, с которой вполне мог справиться опытный подмастерье. Бенвенут окликнул Пагола, но ученик, как нарочно, куда-то запропастился. Товарищи принялись звать его хором, и, наконец, он явился. Он сказал, что уходил молиться за удачный исход отливки. «Сейчас не время молиться!» — крикнул Бенвенута. «Сам Господь Бог сказал, работа есть молитва, работать надо, Пагола!» «Слушай внимательно. Я чувствую, что умираю. Но умру я или нет, а Юпитер должен быть закончен. Пагола, друг мой, поручаю тебе руководить отливкой. Я уверен, что ты справишься с ней не хуже меня. В температуре плавки ты ошибиться не можешь. Как только металл покраснеет, вели Герману и Симону Левше взять полому». «Дай бог памяти, что я такое сказал. Ах да! Пусть они вышибут из печи обе втулки, и металл польется в форму. Если я умру, напомните королю о его обещании исполнить мою просьбу. Скажите, что вы пришли вместо меня, и я прошу его». «Господи, я не помню, о чем я хотел попросить Франциска Первого. А, вспомнил, Асканио. Владелец Нальского замка, Коломбо, дочь Приво, граф Дарбек, госпожа де Тамп. О, боже, я схожу с ума». Бенвенуто покачнулся и упал на руки Германа, который отнес его, как ребенка, в спальню. А Пагола, выполняя приказания учителя, велел подмастерьям продолжать работу. Бенвенуто был прав, говоря о смертельной болезни. У него начался страшный бред. Скацона, которая, очевидно, молилась вместе с Пагола, прибежала на помощь Бенвенуто, не перестававшему кричать: «Умираю! Умер! Асканио! Что теперь будет с ним, Асканио?» В мозгу больного одно за другим проносились кошмарные видения. Образы Асканио, Коломбо, Стефаны появлялись и исчезали, как тени. Потом вставали окровавленные призраки золотых дел мастера Помпео, которого Бенвенуто убил ударом кинжала, и сиенского почтаря, застреленного им из аркебуза. Прошлое переплеталось с настоящим. То он видел, что папа Климент VII держит Асканио в тюрьме, то это Козимо Медичи принуждает Коломбо выйти замуж за Дарбека. Думая, что перед ним госпожа де Тамп, он грозил, умолял и тут же замечал, что разговаривает с призраком герцогини Элеоноры. Потом принимался хохотать прямо в лицо плачущей Скацоне, советуя ей получше приглядывать за своим Пагола. Не то чего доброго, бегая как кошка по карнизам, он сломает себе шею. Моменты сильнейшего возбуждения чередовались с периодами полной прострации, когда действительно казалось, что он умрет. Припадок продолжался уже 3 часа. Бенвенуто находился в полном изнеможении, когда в комнату вошел Пагола с искаженным бледным лицом. «Да помилуют нас Иисус Христос и Пресвятая Дева!» — вскричал он. «Все пропало! Остается уповать на помощь провидения!» Бенвенуто лежал без сил, без движения, чуть живой. И все же он услышал слова Пагола, и они болью отозвались у него в сердце. Туман, окутавший его сознание, рассеялся, и как Лазарь, услышавший голос Христа, больной вскочил со своего ложа с криком: «Кто смеет говорить, что все пропало, когда Бенвенуто еще жив?» «Увы, учитель, это я», — ответил Пагола. «Подлец, бездельник!» — заорал Бенвенуто. «Ты, значит, будешь вечно предавать меня? Но будь покоен, голубчик, Иисус Христос и Пресвятая Дева, которых ты призывал, помогают только честным людям, а изменников карают». В это время раздались отчаянные возгласы подмастерьев. «Бенвенуто! Бенвенуто!» «Я здесь!» — крикнул художник, выбегая из комнаты, бледный, но полный силы решимости. «Я здесь! И горе тем, кто забыл о своих обязанностях!» В 2 прыжка Бенвенуто очутился в литейной мастерской, где нашел подмастерьев растерянными и удрученными. А ведь когда он уходил, работа кипела. Даже великан Герман, казалось, изнемогал от усталости. Его шатало из стороны в сторону, и чтобы не упасть, он вынужден был прислониться к уцелевшей опоре. «А ну-ка, слушайте меня!» Неожиданно, будто гром в ясном небе, прогремел Бенвенуто, появляясь среди подмастерьев. «Я еще не знаю, что у вас тут случилось, но, клянусь душой, все можно исправить. Только повинуйтесь мне слепо, беспрекословно, раз я беру дело в свои руки. Предупреждаю, первого, кто ослушается, я убью на месте. Я говорю это не радивым, а прилежным скажу. От успеха отливки зависит свобода, счастье вашего товарища Асканио, которого любите. Начнем же». С этими словами Бенвенуто подошел к печи, чтобы самому во всем разобраться. Оказалось, кончились дрова, и металл, охладившись, превратился, выражаясь языком специалистов, в пирог. Бенвенуто сразу понял, что беду легко поправить. Просто-напросто Пагола не доглядел, и температура в печи упала. Надо было ее поднять, чтобы вернуть металлу текучесть. «Топливо!» — крикнул Бенвенуто. «Как можно больше топлива! Бегите к пекарям, если понадобится, покупайте дрова! Соберите в замке все до последней щепки! В Малом Нельском замке тоже! Если госпожа Перина не захочет открыть ворота, ломайте их! На войне все средства хороши! Главное — топливо! Принесите побольше топлива!» Желая показать подмастерьям пример, Бенвенуто схватил топор и с размаху принялся рубить последние две подпоры, которые вскоре рухнули вместе с остатками крыши. Столбы и крышу он поспешно отправил в печь. Отовсюду сбегались подмастерья с охапками дров. «Вот это дело!» — воскликнул Бенвенуто. «Ну как, будете меня слушаться?» «Будем, будем!» — раздались со всех сторон голоса. «Приказывайте, будем повиноваться вам до последнего вздоха!» «Тогда кидайте сначала в печь дубовые доски. Дуб хорошо горит, он живо приведет в порядок нашего Юпитера». Тотчас же в топку полетели дубовые доски и чурки, так что Бенвенуто был вынужден под конец остановить подмастерьев. «Довольно!» — крикнул он. Воятель заразил своей энергией всех окружающих. Они понимали его приказания с полуслова и выполняли их мгновенно. Один только Пагола время от времени цедил сквозь зубы. «Вы хотите невозможного, учитель, это значит испытывать Бога!» Челлини отвечал ему лишь взглядом, говорившим: «Не беспокойся, голубчик, у нас с тобой разговор еще впереди». И вот, несмотря на мрачные пророчества Пагола, металл снова начал плавиться. Чтобы ускорить этот процесс, Бенвенуто время от времени бросал в печь кусочки свинца и длинным железным шестом перемешивал расплавленную бронзу до тех пор, пока, выражаясь его собственными словами, металлический труп не начал оживать. А вместе с ним ожил и сам художник. Он повеселел и не ощущал больше ни лихорадки, ни слабости. Наконец металл закипел и поднялся. Тогда Бенвенуто открыл отверстие формы и велел вышибить втулки плавильной печи. Что и было немедленно сделано. Но, по-видимому, этой нечеловеческой работе суждено было до конца походить на битву титанов. В самом деле, когда втулки были вынуты, Челлини заметил, что металл не только течет слишком медленно, но что его, пожалуй, не хватит. И тут воятеля осенила блестящая мысль, одна из тех, что приходит одним гением. «Пусть часть людей остаются здесь, все остальные за мной», — скомандовал он. И в сопровождении пяти подмастерьев он побежал в Нельский замок. Несколько минут спустя все вышли оттуда, нагруженные серебряной и оловянной посудой. Слитками этих металлов, незаконченными рукомойниками, кувшинами, кружками. По знаку Бенвенуто подмастерья бросили свою драгоценную ношу в печь, которая мгновенно пожрала все. Бронзу, свинец, серебро, металлические болванки, тончайшие чеканные изделия, и при этом с таким же равнодушием, с каким она пожрала бы и самого воятеля, вздумай он броситься в огонь. С помощью этих металлов бронза скоро стала жидкой, и, словно раскаявшись в своем упорном нежелании плавиться, стремительно потекла в форму. Наступил момент напряженного ожидания, сменившегося щемящим душу страхом, когда Бенвенуто заметил, что вся бронза вытекла, а уровень расплавленного металла еще не доходит до отверстия формы. Он опустил в сплав длинный шест и с трепетом убедился, что голова Юпитера заполнена. Тогда великий мастер упал на колени и возблагодарил Всевышнего. Юпитер, который должен был спасти Асканию и Колумбу, закончен. И, даст Бог, получился удачно. Однако Бенвенуто мог убедиться в этом только на следующий день. Легко понять, что ночь прошла для него тревожно. Несмотря на усталость, он едва забылся сном. Но и сон не принес ему облегчения. Стоило художнику закрыть глаза, как действительный мир сменялся миром фантазий. Он видел своего Юпитера, повелителя богов, красу и гордость Олимпа, таким же кривобоким, как вулкан. Вулкан — в Древнем Риме бог огня, покровитель кузнечного дела. И никак не мог понять, почему это случилось. Виновата ли во всем форма, или неправилен был сам процесс литья? Его ли это ошибка или насмешка судьбы? Грудь его теснилась, в висках бешено стучало, и он то и дело просыпался в холодном поту с сильно бьющимся сердцем. Сперва он не мог понять, явь это или сон. Потом вспомнил, что его Юпитер все покоится в форме, как неродившееся дитя в чреве матери. Он перебрал в уме все принятые накануне предосторожности и призывал бога в свидетели, что старался не только создать шедевр, но и совершить доброе дело. Наконец, немного успокоенный, он засыпал, сломленный усталостью, но лишь за тем, чтобы увидеть сон еще мучительнее, еще кошмарнее предыдущего. Как только рассвело, Бенвенуто вскочил с постели, оделся и минуту спустя был уже в мастерской. Бронза, очевидно, еще недостаточно остыла, и не стоило ее обнажать. Но художнику не терпелось убедиться, удалась статуя или нет. И, не будучи в силах удержаться, он принялся освобождать от формы голову Юпитера. Дотронувшись до нее, он смертельно побледнел. «Фи полен, сутарь!» — раздался рядом голос, по которому нетрудно было узнать Германа. «Фам лучше лежать в постель!» «Ошибаешься, друг мой», — отвечал Бенвенуто, удивленный, что видит его на ногах так рано. «Наоборот, это в постели я умирал. А ты-то зачем поднялся в такую рань?» «Я хотел погулять, сутарь! Я очень люблю погулять!» — пролепетал Герман, покраснев до корней волос. «Хотите, сутарь, я вам помахать?» «Нет-нет!» — вскричал Бенвенуто. «Никто не прикоснется к форме, кроме меня! Погоди, погоди!» И он принялся осторожно снимать куски формы с головы статуи. Хоть и случайно, но художнику все же хватило металла. Не приди ему в голову удачная мысль бросить в печь все свое серебро, кувшины, блюда, кружки. Юпитер получился бы без головы. Но, к счастью, голова вышла на славу. Вид ее приободрил Челлини. Он принялся очищать всю статую, снимая с нее форму, как скорлупку с ореха. И вскоре, освобожденный из плена, Юпитер явился во всем своем величии, как и подобает олимпийскому богу. На бронзовом теле статуи не оказалось ни малейшего изъяна. И когда упал последний кусок обожженной глины, у подмастерьев, незаметно столпившихся вокруг учителя, вырвался крик восторга. Бенвенуто же был так поглощен мыслями о своем успехе, что до сих пор не замечал их присутствия. Но, услышав этот крик, художник почувствовал себя богом. Он поднял голову и с гордой улыбкой произнес: «Посмотрим, решится ли французский король отказать в милости человеку, создавшему такую статую». И тотчас же, словно раскаявшись в своем тщеславии, которое, кстати сказать, было ему свойственно, Бенвенуто упал на колени и, сложив руки, громко прочитал благодарственную молитву. Едва он кончил, в комнату вбежала Скацоне и сообщила, что его желает видеть госпожа Обри. У нее для художника письмо, которое муж поручил передать в собственные руки Бенвенуто. Челлини дважды заставил Скацоне повторить имя посетительницы, ибо никак не предполагал, что у Жака Обри была законная супруга. Тем не менее, он тут же вышел к ожидавшей его женщине, предоставив подмастерьям гордиться и восхищаться талантом своего учителя. Но, приглядевшись повнимательнее, Пагола заметил на пятке статуи небольшой изъян, вероятно, что-нибудь помешало металлу проникнуть до конца формы.